Глава 21. «Это невозможно!» — Лина шептала в полном смятении чувств. Прошло уже несколько минут, но четверо мужчин все еще стояли на подступах к стене, воздев руки вверх и бессвязно бормоча какие-то слова. Защитную структуру, казалось, не поколебало это новое проклятие, но телепат была убеждена в одном — убийцы пришли разрушать и уничтожать. Хранители не успеют добраться до Финюра. Если школа не отреагирует, история закончится прямо здесь. Нужно предупредить остальных. С солдатами я справлюсь, но с четырьмя мюланами, обладателями таких же мощных даров, Эрера будет вынуждена нас услышать. С нажимом в голосе, нахмурившись, произнес Райан. Неожиданное икание за их спинами заставило молодых людей обернуться. Леона испуганно прикрывала рот рукой. «Леона!» — обратился к ней Сильвин. Но не было таких слов, чтобы успокоить девушку. 11 лет она прожила с воспоминаниями о брате, который предпочел верность злу своей собственной семье. Перед ней находились мужчины, которые слишком отчетливо напоминали об этом давно потерянном дорогом сердцу человеке. «Нужно предупредить Эреру!» Ее голос, еще недавно дрожавший, успокоился. Она быстро взяла себя в руки, проявив мужество, позабытое за этими неприступными стенами. «Выпусти стрелу, чтобы покончить с этим!» Голос Сильвина прозвучал решительно. На границе под запретом была их сила, но не оружие. Леона кивнула. Она подошла к бойницам и отцепила лук и стрелы, плотно пристегнутые к ее спине. Девушка не была яркой сторонницей шпаг, но обладала даром легко преодолевать законы гравитации и попадать точно в цель. «За мою семью!» Копье угрожающе пролетело над их головами и, описав дугу, упало перед строем мужчин. Секундой позже стрела пересекла купол и, коснувшись земли, разлетелась на сотни мелких кусочков. Лина метала громы и молнии, скрежетала зубами. Было очевидно, что этой контратаки недостаточно. Мюлана уже давно предвидели их удар. Леона вставила в тетиву лука новую стрелу, чтобы повторить попытку. «Подожди, это ни к чему не приведет. Чтобы сразить элементалиста, нужно что-то большее, чем просто стрелы», — удержал ее Сильвин. «Объясните, почему они ждут нас здесь?» — удивилась Клэр. «Потому что знают, одной трещины достаточно, чтобы открыть ларец». Прозвучавший голос мог принадлежать только волчице. Хранители и Леона обернулись. Ликс, возвышаясь на четырех лапах, впечатляла. Рядом с ней волки их мира казались испуганными щенками. Пронзительный взгляд зеленых глаз, намного более человечный, чем у этих животных, переходил от одного к другому, давая каждому возможность принять ее появление. Богиня давно поняла, что ей следует вмешаться в эту войну. Чем больше времени пройдет, тем больше ей придется поддерживать их, чтобы они не отступали. Внутри она ощущала тепло четырех элементов, древних хранителей этого королевства, прекрасной гармонии, действовавших сообща, чтобы создать единую и неповторимую богиню. Очевидный баланс между добром и злом. «Ликс, вы живы?» Лина подбежала к волчице и остановилась в тот момент, когда уже собиралась прильнуть к мохнатой шее и обхватить ее руками. Но, смутившись, телепат отступила и неуклюже махнула рукой. «Ликс?» — изумилась Леона. Девушка смотрела на четырех хранителей так, будто бы попала в странный сон. Напротив нее богиня-мать, та самая легендарная осмос четырех объединенных элементов, стояла с камнем на шее. «У тебя будет время все понять, когда друзья поделятся с тобой своей историей». Ликс подняла морду и повернулась к Лине. Ее отвислые губы изобразили улыбку. «Конечно, я жива, хранительница. Я знаю немного из того, что меня ждет. Сегодня, как никогда прежде, мне необходимо передать вам сообщение, Вы должны проявить осторожность. Вардак и его друзья появились здесь по причинам гораздо более худшим, чем просто объявить войну. Они попытаются с помощью манипуляций разгромить защиту и проникнуть за стену в тот момент, когда вы меньше всего будете ожидать этого. Лина пришла к такому же заключению. Она стремительно соображала. Телепат научилась закрывать свой разум и препятствовать тому, чтобы посторонние голоса врывались в ее подсознание. «Они попытаются дотянуться до кого-нибудь в стене, чтобы контролировать, как это было со мной. Этот кто-нибудь разрушит камень, нас захватят». «Как же возможно уследить за каждым учеником и сотрудником? Эта миссия невыполнима!» — растерялся Райан. «Вы должны набрать союзников. Думайте не только о себе, но и обо всех, кто рядом с вами. Вместе вы сильнее и сможете бороться». «Леона, собери, пожалуйста, всех, кому, на твой взгляд, можно доверять!» Сильвин говорил спокойно, но тревога охватила и его тоже. Клонер верил, что девушка обладает достаточной компетенцией и сможет помочь им в этом испытании. Лакхиман кивнула, в последний раз взглянув на волчицу. Она быстро поклонилась богине, неуверенная, правильно ли поступает, и побежала к внутренней стороне стены. «Маги могут использовать оригинальные камни. Мы запутались!» — вздохнул Райан. «Маг уникальный. Что касается остальных, то они не мы». «Тогда почему только один маг? Что в нем такого, чего нет у других?» — спросила Клэр. «Его коснулась милость Ликс», — догадался Сильвин, наблюдая за смятением друзей. Волчица не ответила. Позади нее открылся портал, но Лина шагнула к ней, заставляя богиню помедлить. «Ликс, как вы это делаете? Почему вам удалось пересечь барьер, а мне нет?» «Видишь ли, Лина, я состою из четырех элементов. Они — часть меня и каждого существа, каждой частички, что составляет наше окружение. У меня нет никаких барьеров и границ, потому что мы работаем вместе. В тот день, когда вы поймете значение моих слов, вы станете непобедимы и бессмертными». Не добавив больше ни слова, она прошла сквозь жидкость и исчезла. «Она действительно сказала «бессмертные» или мне приснилось?» — изумился Райан. Никто из друзей не ответил. Они уже бежали к входу.